Глава 19. «Тайна, не бог весь какая!» — продолжал Гэм, скрестив ноги и устроившись поудобней. «Дело в ее характере, и большинство из вас о ней знают. Подумайте о поступках Хэя. Прочтите его книги. Задумайтесь о его словах, и вы поймете, что он представлял собой на самом деле. Он не был шантажистом, не был преступником, не нарушал закона. Он действовал не из корысти, не из стремления к справедливости. Сомневаюсь даже, что им двигала злоба. Феликс Хэй был именно тем, кем хотел казаться. Обыкновенным дельцом с неразвитым умом. Вспомните хотя бы его чувство юмора и своеобразное хобби. Я скажу вам, кем он был. Разоблачителем. Но я в целом ничего не имею против субъектов, изо всех сил пытающихся доказать, что люди не таковы, какими кажутся. Конечно, на свете полно всяких мошенников и проходимцев. Если такой вот разоблачитель пытается обмануть честного человека или всучить ему бесполезную дрянь, или заманить в какую-нибудь секту, или даже ставит под угрозу чью-то спокойную жизнь, мне на это наплевать. Если вы занимаетесь разоблачением, потому что ненавидите шарлатанов и мошенников, честь вам и хвала. Небеса вознаградят вас, и золотая рыбка будет вашей. Но если вы занимаетесь этим ради удовольствия... Знаете, потому многие и не могут оставить усопших в покое. Мертвецы, как правило, безобидны. Нам не угрожает нападение войск Юлия Цезаря. Гладстон больше не выступит в парламенте. Диккенс не напишет новую книгу. Все они могут покоиться с миром, если наши современные ювеналы им позволят. Но есть люди, которые искренне радуются, узнав, что генерал Икс был трусом, а леди Игрек — алкоголичкой. Феликс Хэй был одним из таких людей. А почему? Вот послушайте. Наверняка каждый из вас помнит, как впервые услышал брань из уст матери или старшей сестры. Или впервые увидел, как импозантный двоюродный дед украдкой целует горничную за дверью. Или услышал какую-нибудь неприглядную историю о ком-то из родственников. Готов поспорить, это задело вас до глубины души. Я помню, что меня задело, как и большинство из вас. Но в детстве мы не верим, что наши близкие способны на такое. Разумеется, большинство из нас перерастает подобный шок. Мы ко многому приспосабливаемся и свыкаемся с обманом. Однако Феликс Хэй так и не вырос из детских штанишек. Он пошел дальше. Желание раскапывать дурное о знакомых превратилось у него в хобби, в источник радости и удовлетворения. Раскопав что-то, он исподволь изводил человека своими насмешками и намеками, чтобы только узнать его реакцию. У него и в мыслях не было причинять вред. Он не собирался никого публично разоблачать. Просто у него было такое хобби. Гэм помолчал. Разумеется, он был нацелен на людей знатных или высокопоставленных. Он на них просто помешался. Но, к несчастью, с таковыми он знаком не был. Феликс Хэй был дельцом средней руки с ограниченным кругом общения. так что ему пришлось довольствоваться своими знакомыми. То есть...» Подняв палец, Гэм обвел группу сидящих перед ним людей. «Теперь ясно», — задумчиво произнес Бернард Шуман. «А я все не мог понять. Чуть с ума не сошел, пытаясь разгадать мотивы этого малого. Не мог себе представить, чем я его привлек. Мы были едва знакомы». «С Питером Фергюсоном он тоже был едва знаком», — сказал Гэм. «Знал только, что тот весьма опасен. Расспросил о нем его жену и страшно заинтересовался. То, что я сейчас скажу, исключительно домыслы. Каким образом Хэй обо всем разузнал? Тайна, которая умерла вместе с ним, и она не имеет отношения к настоящей проблеме. Но он действительно кое-что раскопал. Сразу хочу сообщить вам, всем вам, что все улики, изобличающие вас в ваших мелких грешках, уничтожены. Так что не стоит метать в меня молнии только потому, что здесь со зловещим видом стоит старший инспектор Мастерс. У него против вас ничего нет. Следовательно...» Со стула поднялся сэр Деннис Блайстон. Пока сидел, он рассеянно поглаживал плечо жены, которую это коробило, но одновременно доставляло ей удовольствие. Но вот он встал, лицо его было серьезным и задумчивым. Сандерс и Марсия не сводили с него глаз. Сэр Деннис направился прямиком к Мастерсу. «Старший инспектор?» «Да, сэр». «Позвольте вернуть вам блокнот. Я достал его из вашего кармана, когда относил пальто в спальню». «Деннис!» — взвизгнула леди Блайстон, но тут же опомнилась. «Должен сказать, сэр», — буркнул Мастерс. «Сейчас не лучшее время для шуток, конечно, нет», — кивнул Блайстон, не скрывая усмешки. «Я лишь выполняю рекомендации своего друга сэра Генри Мэривейла. Вы видите перед собой опытного фокусника-любителя, который отныне будет прекрасно проводить время в обществе». Он добавил: «Господи, какое облегчение! Как это просто! Мне будет все равно, если завтра напечатаете об этом в Daily Mail. Что не так, Джуди?» «Деннис, ты идиот! Ты совершенно...» «Заткнитесь вы оба!» — спокойно произнес Гэм. Впервые за весь вечер леди Блайстон обратила на него взор. «Сэр Генри, вам не кажется, что сегодня вы зашли даже дальше, чем обычно?» «Заткнитесь!» — взревел Гэм. На миг Сандерс подумал, что сейчас Гэм швырнет в даму логовом дракона. И Сандерс понимал, в чем дело. Гэм испытывал облегчение. Доктор уже имел случай наблюдать поведение сэра Генри в суде при завершении одного дела. Однако дрожь, охватившая вдруг Сандерса, была вызвана другой причиной. Все ждали. В комнате присутствовал убийца, и доктор не имел ни малейшего представления о том, кто он. Он почувствовал, как Марсия взяла его под руку. «Кто-нибудь еще желает сделать признание? Облегчите душу!» Обратился к присутствующим ГМ. Он посмотрел на миссис Синклер. Та наблюдала за ним из-под полуопущенных век. Никогда она не выглядела более невинной и более непостижимой. Бонита закинула ногу на ногу, как будто для того, чтобы позлить леди Блайстона. Ее невинный вид не соответствовал смелой позе. «Не я благодарю вас», — улыбнулась она. «Наверняка многие считают меня гораздо хуже, чем я есть. Например, что я убийца, но мне не в чем признаваться. Что сказать? Я зарабатываю на жизнь, торгую картинами». Леди Блайстон взглянула на нее. «Я торгую картинами», — — повторила Бонита Синклер. «Если у меня и есть другая профессия, то в прошлом ее одобряли многие выдающиеся дамы, а полицейские интересуются ею, только будучи не на службе. Женщины, не преуспевшие в роли жены, вызывают у меня сочувствие. Это все. Я не совершала никакого преступления». «Погодите!» — резко осадил Гэм леди Блайстон, порывающуюся что-то сказать, и кивнул на миссис Синклер. «Давайте выясним все раз и навсегда. Любые обвинения против этой дамы, слухи и всякая болтовня — ерунда. Французская полиция не имеет на ее счет никаких подозрений. Тот итальянец из Монте-Карло, о котором ходило столько слухов, скончался от аппендицита. Никто и не думал обвинять ее в убийстве. Когда Фергюсон умер, миссис Синклер находилась в Скотланд-Ярде». «Благодарю вас, сэр Генри», — сказала женщина. «Вы сообщили все это, когда приходили днем ко мне домой. Зачем снова все повторять?» «Увидите. Нет, единственное, что было у Хэя против вас, два письма, в которых шла речь о поддельных Рубенсе и Ван Дейке, гарантирующих их подлинность». «Снова клевета». «Разумеется», — коротко согласился ГМ. «Но мне необходимо о них упомянуть». Он повернулся к Шуману. «Как вы уже говорили, сынок, мы не были знакомы, но я знаю, кто вы такой. Не хотите рассказать, какую улику приберег для вас Хэй в деле о поджоге?» В гостиной стало очень тихо. Мастерс переминался с ноги на ногу на огнеупорных кирпичах камина, словно готовясь к забегу. Бернард Шуман явно проявлял нетерпение. «Черт возьми!» — сжимая кулаки, воскликнул он. «Как же надоели ваши нелепые обвинения! Днем ко мне пришел старший инспектор, повтори все, еще и убийство приплел. Как будто я поджег собственный склад и убил мистера Низама Эль-Хакима». Для Сандерса это было полной неожиданностью. Он не слышал подобной версии. Шуман указал на улыбающегося египтянина. «Которого ныне представляю вам в добром здравии». «Очень приятно», — поклонился Эль-Хаким, как будто его познакомили с собравшимися. «Я не требую у вас извинений», — заявил Шуман. «На это нечего и надеяться. Но призываю проявить порядочность и заткнуться. Полагаю, вы не обвиняете меня в поджоге собственного склада?» Гэм горестно покачал головой, устремив взгляд на сигару, которую вертел в пальцах. «Нет, сынок. Конечно, нет. Тогда вообще-то я считаю поджигателем его», — указывая сигарой на Низама Эль-Хакима, сказал ГМ. Доктору Сандерсу не доводилось прежде быть свидетелем такого удивительного и даже тревожного зрелища. Очень смуглый человек побледнел. Египтянин вскочил со своего стула и тонким голосом затараторил что-то на ломаном французском, да так быстро, что Сандерс потерял нить после первой же фразы. Потом, вдруг сокрушенно взмахнув руками, Эль-Хаким замер, как заводная игрушка, у которой кончился завод. После чего он выбежал из гостиной, и все услышали его топот по ступеням. Гэм поднял руку и осторожно заговорил. «Имейте в виду, доказательств у меня нет. Но, посидев и подумав, я решил, что в этих расхожих слухах может содержаться больше правды, чем мы воображали. Полагаю, Эль-Хаким поджег ваш склад и сбежал в Порт-Саид. И, наверное, у вас были основания подозревать его. К сожалению, после его возвращения в Каир вам пришлось взять его на службу, чтобы обезопасить себя. Возможно, Эль-Хакиму, как и Хэю, известна ваша тайная страсть к поджогам. Да, нелегко вам пришлось, сынок, сочувствую. Те детали будильника, лежавшие в вашем кармане и неповрежденные огнем, не имеют никакого отношения к пожару в Каире. Это остатки несработавшего механизма, предназначенного для других ваших забав с огнем. Их и воспользовался этим. Суть в том, что в данный момент меня совершенно не волнует, что вы поджигали и где. Этот предмет никак не связан с нашей проблемой, то есть с убийством. Шуман не на шутку разволновался. «Вас это не волнует?» «Так и есть, сынок». «Тогда зачем вы донимаете меня этой игрой в кошки-мышки?» «У вас есть ответ», — едва сдерживаясь, заявил Шуман. «На то, что вы называете вашей проблемой. Нынче днем, как и обещал, я сообщил старшему инспектору Мастерсу важную информацию, важную! Надеюсь, вы это оцените, ведь я назвал имя убийцы!» «Неужели вы его знаете?» — воскликнула Бонита Синклер. «Мадам, разумеется, знаю. Убийца, погодите!» — остановил его ГМ. Однажды на сельской ярмарке доктора Сандерса заманили на аттракцион «Гигантская юла». Посетители усаживали в хлипкие на вид креслица, прикрепленные к длинным цепям. Карусель раскручивалась все быстрее и быстрее, пока жертвы не начинали вертеться параллельно земле. На ум приходила мысль: а что случится, если цепь оборвется? Сейчас Сандерсом владело схожее чувство. Юла крутилась все быстрее, и он не знал, способен ли кто-то остановить ее. «А идите вы к черту!» — неожиданно огрызнулся Шуман. «Я предоставил сведения. Так зачем вы продолжаете терзать вопросами о прошлом почти всех нас, за исключением истинного убийцы? Сэр, я знаю то, что знаю, и готов под присягой дать показания в суде?» «Разумеется», — терпеливо согласился ГМ. «В том-то и дело. Вот почему я так подробно вас расспрашиваю. До вас не доходят, идиоты несчастные, что дело непременно попадет в суд». Его кротость иссякла, и он зарычал. «Это просто, не так ли? Если убийца схватят, состоится суд, а вы все свидетели. Неужели непонятно? Что, по-вашему, постоянно раздражало меня? Ваше желание что-то замять? Допустим, у меня есть друг, и мне не хочется, чтобы на суде всплыла правда о том, что он карманный воришка. И вы думаете, правда не всплывет? Хо-хо! Защитники сотрут вас порошок. Поэтому сделайте так, чтобы против вас не было реальных улик. Полегче!» — перебил его Мастерс. «Мы не имеем права...» «Заткнитесь, Мастерс!» Рявкнул ГМ, но вскоре смягчился. «В сущности, на этот счет я уже не беспокоюсь. Мой приятель исцелился. Он разобрался со своими призраками и научился смеяться. Его дочка тоже разобралась со своими призраками, влюбившись. Но...» Тут вмешался сэр Деннис Блайстон. «А если убийцу так и не поймают?» — спокойно произнес он. Над столом повеяло легким холодком, как во время спиритического сеанса. «Эх, сынок!» — усмехнулся ГМ. «Убийцу! Все меня слышат? Уже схватили. Вот что самое грустное. Убийцу фактически повязали еще до того, как были убиты Хэй и Фергюсон. Хотите знать, как было дело? Сотрудники частного сыскного агентства «Эвервайт» выяснили, кто купил атропин и послал Хэю отравленную бутылку. Улика. Господи боже мой, Даже если бы я захотел, не смог бы скрыть этот факт. А теперь, имея показания Бернарда Шумана... «Что за глупости он городит?» — спросила леди Блайстон. «И все же...» — тихо вмешалась Бонита Синклер. «В этом деле остается непонятным одно, хочу уточнить. Я кое-что понимаю в юриспруденции. Чтобы найти виновного, нужно установить, как позапрошлым вечером атропин попал в наши напитки. Так ведь?» «Верно», — кивнул ГМ. «И все мы готовы присягнуть, что не подсыпали яд. Вы выяснили, как действовал убийца?» «Нет», — признался ГМ. «Но я хочу это сейчас продемонстрировать». Он резко встал и швырнул окурок в камин. «Здесь присутствуют почти все, кто находился в этой гостиной в ночь убийства, и кое-кто еще. Так что займемся реконструкцией. Вы, мэм, смешаете коктейли, а остальные будут за вами наблюдать. Дэнни выпьет свой хайбол, мистер Шуман отнесет в гостиную напитки. Я же подсыплю в них яд». «Внимательно наблюдайте за мной, леди и джентльмены. Посмотрим, догадаетесь ли вы, как я это сделаю. Согласны?» «Да, согласны», — кивнул Шуман, совершенно сбитый с толку. «Но во время расследования», — продолжал ГМ, «нам довелось многое узнать об изобретательности преступников. Чтобы, наконец, разобраться, вот вам еще одна уловка, заключительная, так сказать, вишенка на торте. Прежде чем мы начнем, хочу задать один вопрос». Он сердито взглянул на сэра Денниса Блайстона. «Ты, Дэнни, слывешь трезвенником. Твоя дочь говорит, теперь ты очень редко пьешь. Ты сам сказал вчера у доктора Сандерса, что не любишь виски. Мне тебя жаль. Ага. Тогда почему на вечере у Хэя ты соорудил себе хейбол из ржаного виски?» Блайстон в упор посмотрел на ГМ. «На то были две причины. Во-первых, я предпочитаю ржаное виски всем остальным. Во-вторых, этот сорт обычно не подают на званых вечерах. Если я прошу ржаной виски с имбирным элем, и его не оказывается, я отказываюсь пить вообще. И это меня устраивает». «Вот как. Значит, это твой обычный трюк. А Хэй держал ржаное виски специально для тебя, зная о твоих вкусах». «Думаю, да». «Ладно», — кивнул ГМ. «Начнем. Мастерс будет исполнять роль Хэя, чтобы показать, что все чисто, и я ничего не прячу в шейкере или в раковине на кухне. Я останусь здесь, где не смогу притронуться к напиткам. А теперь все на кухню». Никогда еще минуты не тянулись для Сандерса так долго. Подгоняемый оживленным голосом и жестами старшего инспектора, миссис Синклер, сэр Деннис и Шуман вышли в коридор, а оттуда в кухню. Леди Блайстон осталась сидеть с высоко поднятой головой. Казалось, мысли ее где-то далеко. Сандерс порывался встать, но Марсия вцепилась в его рукав. «Нет, мы не пойдем!» Кивнув на ГМ, яростно зашептала она. «Останемся здесь и будем за ним следить!» Из кухни доносился голос Мастерса, заглушаемый шипением и плеском бегущей воды. «Будьте любезны, сэр, подайте шейкер. Я сполосну его, как делал мистер Хэй. Пожалуйста, миссис Синклер, теперь стаканы». Сандерс глянул на свои часы. Даже секундная стрелка, казалось, застыла на месте. В кухне выжимали сок из лимонов. Слышался звон бутылок и постоянное шипение горячей воды. ГМ стоял, не двигаясь и почесывая нос. Потом раздалось дребезжание шейкера. «Готово, сэр!» — крикнул Мастерс из кухни. «Делайте то же, что и той ночью», — не двигаясь, сказал ГМ. «Пусть и миссис Синклер попробует коктейли прямо из шейкера». Тишина. «Все в порядке!» — прокричал ГМ. Прозвучал ясный, но немного дрожащий голос миссис Синклер. «С коктейлями все в порядке, да. Но неужели вы действительно собираетесь в них что-то подмешать?» «Продолжайте», — сказал ГМ. При иных обстоятельствах Бернард Шуман, входящий в гостиную с подносом, выглядел бы нелепо. Он был похож на пожилого официанта и, вероятно, таковым себя и ощущал. Он едва не уронил поднос, опуская его на сервировочный столик. На подносе стояли никелированный шейкер, 4 пустых стакана для коктейлей и 1 полный бокал без ножки. ГМ по-прежнему не двигался. «Возвращайтесь на кухню, сынок, к остальным!» Велел он Шуману и взглянул на Сандерса. «А ты засекай время. Провалиться мне на месте, мы сделаем все в точности, как тогда, не отклоняясь ни на йоту. Они говорили от 2 до 3 минут. Возьмем 2,5. «Ай, вы там!» — рявкнул он. «Разговаривайте! Пусть кто-нибудь изобразит плачущего младенца! Вы меня слышите?» Все отказались, будучи на нервах. Согласился только Мастерс. Издаваемые им ужасные звуки в другое время вызвали бы смех. Но сейчас никто не смеялся. У Мастерса были сильные легкие, как, вероятно, и у Хэя. Не видя инспектора, можно было вообразить, что вопил Хэй. В целом, поведение гостей было достойно восхищения. Прошла минута. Младенческие вопли стихали, но Сандерсу казалось, что он слышит лишь тиканье своих часов. 2 минуты. Для Сандерса время никогда не тянулось так долго. Марсия прижала щекой к его руке. Он видел изгиб ее ресниц и чувствовал дыхание. В какой-то момент он подумал, что часы остановились. Все это время леди Блайстон сидела не шевелясь и, вероятно, думала о чем-то своем. 2,5 минуты. Сандерс взмахнул рукой. «Хорошо», — кивнул ГМ. Прерывистый плач младенца стих. Молчаливая компания со старшим инспектором во главе вернулась в гостиную. Бонита Синклер была бледна, но пыталась улыбаться. «Отлично», — сказал ГМ. «Вы подтверждаете, что выполнены все условия?» «А? Все было именно так, как позавчера?» «В точности», — подтвердил Блайстон, поднося руку к воротничку. «Учитывая то, что у тебя была возможность подмешать что-то в напитке, пока мы были на кухне». «Что скажете, док?» — взглянув на Сандерса, спросил ГМ. «Он не приближался к подносу», — объявил Сандерс, и Марсия кивнула. «Ни на шаг». Но тут ГМ подошел к подносу. Он поднял бокал и протянул его Блайстону. Потом, картинно встряхнув шейкер, налил в один из стаканов мутноватую жидкость. «Вы смешивали коктейли», — обратился он к миссис Синклер. «И все знаете, да? Тогда продегустируйте этот». Молчание. «Мне бы не хотелось», — вздохнула Бонита Синклер. «Я уже продегустировала однажды. В конце концов, их сюда принес мистер Шуман. Пусть он и попробует». Шуман вежливо склонил голову. «Не возражаю, мадам, поскольку знаю, кто руководит процессом». Он задумчиво поднял стакан. «Второй раз за сегодняшний день я собираюсь пригубить напиток, который считают отравленным. Когда-нибудь это скажется на моем здоровье, и я...» «Боже мой!» — вырвалось у старика. Он отскочил назад, вскинув руки. Стакан упал на поднос и со звоном разбился. Шуман поднес руку ко рту. «Сэр Генри, «Что там?» «Все в порядке», — успокоил его ГМ. «Яда в нем нет, сынок. Только немного безвредного зубного эликсира. Мне пришлось добавить посторонний привкус, иначе бы вы мне не поверили». Блайстон очень осторожно наклонил свой бокал. «Действительно, в нем что-то есть, а раньше не было. Но... Мэривейл, как? Как ты это сделал ради всего святого? О, Господи!» — гаркнул ГМ. «Ничего сложного тут нет. Прыскинь мозгами, сынок. Все просто, как дважды два. У нас есть два напитка. Один на основе джина, другой на основе виски. В один добавляется имбирный эль, в другой — ликер Куантро и лимонный сок. И что еще? Единственный необходимый для обоих коктейлей ингредиент. Ну и что это? Лед. ГМ фыркнул, сунул руки в карманы и сердито огляделся по сторонам. «Я подумал о нем», — продолжал он, — «когда услышал от Мастерса рассказ миссис Синклер о том, как Хэй, стоя у холодильника, изображал младенческий крик. Лед, сынок! Лед из морозилки на кухне. Теперь понимаешь? Преступник приготовил лед заранее. Он добавил в воду бесцветную жидкость, атропин, залил ее в лоток для льда и поставил в морозилку. Коктейли готовы. Хайбол готов. Кубики льда достают из морозилки и бросают в шейкер и бокал. Но это еще не все, понимаете? Миссис Синклер пробует коктейли. Но за пару секунд лед не успевает растаять, а атропин не попадает в напиток. Миссис Синклер дегустирует хайбол — то же самое. Затем напитки приносят сюда, ставят на стол и оставляют на 2-3 минуты. Когда гости возвращаются в гостиную, хозяин берет шейкер, пару раз машинально встряхивает его, чтобы яд лучше растворился, и разливает коктейли по стаканам. Двигатель запущен, последствия ужасны. Как вы говорили, убийца знал, что Хэй пьет только белую леди. Его гости наверняка присоединились бы к нему, за исключением, пожалуй, Дэнни Блайстона. В таком случае Блайстон выпил бы свой любимый ржаной виски с имбирным пивом. Ты счастливчик, Дэнни. Имейте привычку пить Харрис. Или виски с содовой, или любой из дюжины напитков, не требующих льда, был бы покойником. Убийце пришлось бы тебя убрать. А вот сладковатый на вкус хайбол без льда довольно противный, и ты добавил лед. Вот почему дозы яда в каждом стакане варьировались. Отравитель был не в состоянии отмерить нужное количество. Поэтому убийце и пришлось заколоть Хэя зонтиком клинком. Одного яда было недостаточно. Впоследствии убийца просто сполоснул шейкер и налил в него безвредный коктейль. Он хотел отвлечь наше внимание от льда. Он хотел, чтобы мы подумали, как в действительности и вышло, что яд был подмешан одним из гостей в каждый стакан по отдельности. Блайстон изумленно воззрился на ГМ. «Одним из гостей? Но мы этого не делали. Мы бы не смогли. Никто из нас и близко не подходил к холодильнику. Ни у кого не было возможности добавить яд в воду для льда». «Знаю, сынок», — грустно кивнул ГМ. «Тогда кто же убийца?» «Джудит Адамс», — ответил ГМ. «Ах, да», — продолжал он. «Я знаю, что она давно умерла. Я имею в виду намек, содержащийся в ее имени. Ибо истинная тайна Феликса Хэя Тайна его последней шутки, самой зрелой, удачной и остроумной. Тайна последнего каламбура, его шедевра. По замыслу Хэя этот каламбур четко указывает на убийцу. Видите ли, имя Джудит Адамс было начертано на одной из пяти коробок. Но внутри самой коробки, милые мои недотепы, находилась улика, изобличающая преступление совершенно другой персоны. «Ох!» — выдохнул Шуман. «Этот Хэй просто спятил!» — резко произнес Блайстон. «Какой смысл было писать одно имя снаружи, а другое внутри? Коробку должны были открыть в присутствии трех поверенных, так ведь? И они, конечно, обнаружили бы несоответствие». «Вот именно!» — согласился ГМ. «Ты попал в точку. Расхождение было бы установлено, но только после того, как все три адвоката открыли бы коробку в присутствии друг друга. Все трое, сынок. Самая солидная, ужасно респектабельная и частная адвокатская контора во всем Лондоне. И они обнаружили бы...» «Хочешь сказать, что убийца...» «Да!» — ответил ГМ. «Давай, Боб!» Дверь спальни распахнулась, ударившись о стену. Сержант Поллард с одной стороны и одетый в штатское констебль Райт с другой втащили в гостиную арестованного. Тот почти не сопротивлялся, будучи на грани обморока. Присутствующие заметили его качающуюся походку, но с горбинкой и выпученные глаза, увеличенные стеклами разваливающегося пенсне. Как ни странно, двое мужчин в отличной физической форме с трудом удерживали обмякшего убийцу. Адвоката Чарльза Дрейка.